Вытащив плоскую пластиковую коробочку, я сунул ее королю под нос. Он с трудом сфокусировал на ней свои водянистые глаза и тихо ахнул. Остальные тоже сгрудились вокруг меня. И я дал им возможность несколько секунд полюбоваться великолепным экземпляром. Должен сказать, что это был великолепный жук. Правда, он не путешествовал со мной через долгие световые годы, я сделал его сегодня утром. Большинство частей было от других насекомых. А там, где природа сплоховала, я восполнил этот недостаток кусочками пластмассы. Тело жука было размером с ладонь, с тремя рядами разноцветных крыльев. Снизу крепилось множество ног, взятых по крайней мере у дюжины других насекомых. От внимания окружающих не ускользнули такие детали, как массивное жало, три глаза и хвост в виде штопора. Я специально сделал коробочку из цветного пластика, чтобы скорее скрыть, чем подчеркнуть детали. «Посмотрите получше, Ваше Величество», — сказал я, раскрывая коробочку. Мы оба покачивались из стороны в сторону, держа в одной руке и бокал, и коробочку, я другой рукой вытащил монстра. Я сжал его большим и указательным пальцами, а король нагнулся, расплескивая вино из своего бокала. В этот момент я сделал неуловимое движение большим пальцем, и жук, как живой, нырнул в королевский бокал. «Спасите его! Спасите его!» – заорал я. «Это редчайший экземпляр!» Сунув пальцы в бокал короля, я принялся вылавливать жука. Вино пролилось на золоченые манжеты Вильгельма. Толпа ахнула, послышались злые голоса, кто-то грубо схватил меня за плечо. «А ну-ка, убери свои грязные лапы!» — закричал я, сбрасывая руку. Насекомое выскользнуло у меня из пальцев, шлепнулось на королевскую грудь и стало медленно сползать, теряя по пути крылья, ноги и другие части. Наверное, я пользовался клеем низкого качества. Пытаясь спасти жука, я опрокинул свой бокал с вином на королевскую мантию. Толпа загудела. Король, однако, отнесся ко всему довольно спокойно. Раскачиваясь, как дерево в бурю, он смог пробормотать лишь «Я говорю». Он даже не проявил никакого неудовольствия, когда, вытирая носовым платком вино с его груди, я как бы случайно наступил ему на ногу. Толпа окружила меня. Кто-то схватил за руку, но я вырвался, стукнув короля Вильгельма IX в его монаршью грудь, и от удара его королевская вставная челюсть выпала на пол. Тут такое началось. Все старички разбежались кто куда. Молодые дворяне встали на защиту своего короля, и мне пришлось показать им пару приемчиков, которым я научился на других планетах. Недостаток техники они восполняли избытком энергии, и началось настоящее столпотворение. Женщины визжали, мужчины ругались, а короля унесли на руках. Тут мои дела пошли совсем плохо, хотя я давал не меньше, чем получал сам. Последнее, что осталось в моей памяти, это то, как несколько человек держали меня, а один бил изо всех сил. Я саданул ему по физиономии ногой, но меня скрутили, и в глазах у меня потемнело.